стали жить поближе к культурным центрам. Оседлость поощрялась, а область осталась пустой. Сюда не могли подняться по реке баржи с грузом. Тракторные поезда на такое расстояние разве что могли захватить солярку для самих себя. Впрочем, во время войны несколько барж поднялось вверх по течению до Константиновой заимки. Для перегона самолетов из Америки требовался аэродром именно в этом квадрате. Аэродром построили из дырчатого железа, построили рядом бараки и службы. Он просуществовал несколько лет и был оставлен за ненадобностью. О нем вспомнили, когда лозунг «Авиация – транспорт 20 века» стал входить в быт. Вокруг аэродрома решили создать базовый совхозный поселок. Неслыхавший топора лес, нетронутые ягельные пастбища простирались вокруг. Кирпич, железо, продукты для совхоза решили возить на грузовых самолетах. Дело разворачивалось широко. Проект организации аэродромного совхоза предложили шустрые и дальновидные ребята из одного научно-исследовательского института. Они же дали подсчеты, что при правильной организации совхоз может давать самую дешевую оленину. Из шустрых ребят был и первый директор совхоза. Он продержался 2 месяца и сбежал, оставив прямо в сельхозуправлении свой финансовый отчет и наличные суммы. Наука оказалась далека от снабженческих дел. Мы подошли к камню Такмыка ночью. Ковш большой медведицы благодушно сиял на небе, очень синим, что называют бархатным. Стоял умеренный мороз. Над горизонтом поднималась луна, и плоская вершина камня Такмыка торчала над зубчатым лесом, как крыша жилья великанов. Лошак включил фары. Мы пересекли один нартовый след, другой, въехали на выбитую тысячами копыт тропу, и в свете фар мелькнула человеческая фигура с поднятыми руками. «Приехали!» Лошак круто развернул вездеход. В щель кузова сзади влетело облако снежной пыли, попало за ворот. Я оглянулся. В кузове лежал целый сугроб, укрывший ящики с продуктами, бочки с бензином. Только теперь я понял, что за этот суточный перегон не оглянулся ни разу. Смотрел на дорогу, на гладкую ленту реки, на лиственницы. Каждый раз за поворотом одно и то же, и каждый раз новое. Вездеход остановился. «Здорово, мышь!» — сказал Рулев. «Начальник приехал!» — счастливо воскликнул тот, кого Рулев назвал мышью. В свете приборного щитка я разглядел совсем еще парнишку с жидкой бородкой, круглолицего и на вид глуповатого. «Это мышь!» — объяснил мне Рулев. Он кочевал со стадом. «Начальник приехал!» — повторил мышь. «Приехал!» «Приехал, приехал!» — сказал Рулев. Сейчас вылезу, дам тебе пальчик, и можешь за него все время держаться». Подходили люди. Мы сидели на оленьих шкурах в довольно просторном пастушеском чуме. В центре под чайником горел костер. У входа могуче гудели два примуса под кастрюлями. Было жарко. Трое из пяти пастухов, пригнавших стадо, сидели рядышком сбоку от входа. Еще двое находились у стада. У пастухов были темные, худые, выразительные лица с резкими скуловыми костями, жесткие черные волосы. В вырезах расстегнутых пыжиковых рубашек виднелась гладкая коричневая кожа. «Крепкие ребята!» Они курили доставленный нами беломор и молчали. Я неплохо знал историю их племени и сейчас, кажется, понимал, почему в полярных владениях царской России именно этот северный народ оказался единственным, который не платил дани. Рулевские люди, Мышь и Толя Шпиц, тоже молчали. Бесхитростные мужики из тех, которые кормятся в геологических партиях, в зверобойных морских поселках, вообще около любого сезонного дела. Видно было, что они наспех переоделись, заслышав мотор вездехода. На ногах остались торбоса и меховые штаны, но кухлянки они сняли. Надели мосшвеевские синтетические курточки, которые есть в чемодане у каждого бродячего работяги. Старший пастух с выбритой по обычаю макушкой отчужденно сказал: «Пиши акт, директор. Завтра оленей считаем, уезжаем обратно. 995 олешек. Закуплено 1000, быстро сказал Рулев. 5 потеряли дорогой. На такой дороге 5 очень немного. Я издаю 995. Пастух сунул руку в кармашек на рубашке и вынул сложенную бумажку. Непослушными корявыми пальцами он развернул ее и протянул Рулеву. На мятой бумажке неровным прыгающим карандашом было написано 995. Карандаш был химический. Видно, его слюнявили, чтобы цифра писалась ясно. Но карандаш писал плохо. Я сообразил, что слюна застывала на морозе. «Приобщи», — сказал Рулев. Это относилось ко мне. Я раздернул молнию на английской кожаной папке и приобщил. Видимо, принятие акта смягчило пастуха. Он посмотрел на Рулева, улыбнулся и сказал: «Жены с лета не видел, детей с лета не видел. Ух, быстро будем ехать обратно. Завтра строим загон, считаем, быстро считаем. Цифра правильная. А еще лучше не считай, смотри оленя. Все здоровые, за дорогу не похудели, хорошо гнали. Весной важенки будут рожать, стадо удвоишь. Смотри, олени, сам все увидишь». «Я в них ни бельмеса не понимаю», — сказал Рулев. «Мне что олень, что лошадь, что зверь, жираф». Пастухи, как один, уставились на Рулева –